Мы будем следить за Зуевым и его людьми. Очень пристально. Теперь это и наше дело тоже. Обещаю тебе. Слово. Слово. Эхом пронеслось по тесной комнате. Слово сделаем, приглядим. Договор был заключен. Слово уральца дорогого стоит. Тем более слово челябинца. Оно нерушимо. Это всякий знает. А кто нарушит, не наш человек, пришлый. Более того, меня только что отстранили от всех возможных последствий, взяв все обязательства на себя, при этом переняв и ответственность, в случае, если что-то пойдет не так, уголовную ответственность. Я не рассказал сержанту милиции Морозову о подозрениях Леши, и этим самым скрыл информацию. Бригадир не сказал про нож, но Корякин, как начальник, отвечает теперь за все недосказанности. С этого момента бригада Зуева и шагу не сможет ступить, чтобы об этом тут же не стало бы известно кому-то из нас. И если Леша прав, и в цеху рядом с нами окопались враги, мы быстро выведем их на чистую воду. По крайней мере, я очень на это надеялся. Глава 11. На утро мне все же пришлось получить нагоняя от тети Зины. Я хотел было смыться из дома ни свет, ни заря, чтобы заехать в больницу к Леше, но тетка явилась раньше. Я совершенно не выспался, вымотавшись после вчерашней смены и сверхурочной работы, да плюс разговор с моими собригадниками, включая некоторое количество употребленной водки, меня подкосил. Я едва дошел домой и моментально вырубился, но 5 часов сна оказалось явно недостаточно, и я встал ошалелый, будто и не спал вовсе. Благо, мое тело уже не было таким слабым, как прежде. То ли в него влилась некая внешняя энергия вместе с переносом сознания, то ли я окреп благодаря ежедневным тренировкам, но я слегка прибавил в весе, обрастая мясом, и обзавелся, наконец, неким подобием мышц. В общем, лишь открыв глаза и увидев тетку, я все понял. Она все же узнала про перестрелку 2-недельной давности, и сейчас стояла, глядя на меня огненным взором, словно решая про себя, казнить или казнить, но очень жестоко, возможно, с пытками. «Тетя!» Я вскочил с кровати, скрипнув пружинами панцирной сетки. «Смотрите, что мне вручили!» Я схватил со стола грамоту и начал скакать диким козлом вокруг тети Зины, потрясая бумагой и изображая танец аборигенов племени Папуа Новой Гвинеи. «Буга-буга, чанга-чанга!» «Эх, был бы у меня барабан, вышло бы еще веселее!» Но тетка и так опешила и проглотила гневные слова, которые явно собиралась на меня обрушить. «Ну-ка, замер на месте!» «Клоун!» Пророкотала, наконец, Зинаида Васильевна, чуть придя в себя от моих цирковых номеров, после чего выхватила грамоту из моих рук и внимательно ее прочла несколько раз подряд. При этом цвет ее лица сменялся с негодующе бледного, до приятного розового. Я не мешал ей втайне гордиться племянником, сам же между тем стремительно одевался, намереваясь через минуту слинять из дому. Но когда я уже собрался было выскользнуть из комнаты, тетка поймала меня цепкими пальцами за ухо и притянула вниз, мгновенно опустив до своего уровня. «Значит, скрывал все это время правду от родной тетки?» Тоном, не предвещающим ничего хорошего, начала она. Молчал, словно рыба не договаривал, ладно, хоть в открытую не врал. «Тетя Зина, я скривился от боли, но вырываться даже не пытался, знал, что бесполезно. Я просто не хотел вас волновать. Вы так много работаете, и так сильно устаете. Каков мерзавец!» Восхитилась тетка. «Он еще меня же саму виноватой выставляет. А если бы с тобой, оболтусом, беда приключилась, ты обо мне подумал, что бы я тогда делала?» Зинаида Васильевна отпустила мое злосчастное ухо, села на стул и внезапно разрыдалась. Тихо, почти не слышно, в ладони. Но плечи и тело ее при этом сотрясались так сильно, что было понятно, тетя, молча пережившая за последние 2 года смерть сестры, войну, непосильный многодневный труд, взявшая меня на воспитание, просто не выдержала в этот момент. Опасность, которой я подвергся, прорвала воздвигнутую ей плотину молчания и терпения, и эмоции вышли, наконец, наружу нескончаемым потоком слез. Несгибаемая тетя Зина, под начальством которой трудились несколько сотен человек, рыдала и не могла остановиться, словно маленькая девочка, внезапно осознавшая все опасности внешнего мира. Всю мою напускную бравурность, как рукой сняло. Я опустился рядом с ней на колени и ткнулся головой в теплый бок. «Все же хорошо закончилось, ну чего вы?» Она взъерошила мне волосы рукой, потом усилием воли прекратила плакать. А через мгновение эта же рука цепко схватила меня за лохмы, дернула с силой, а тетя Зина прошипела мне в лицо. «Если еще раз ты, дрянной мальчишка, заставишь меня так волноваться, я тебя на куски порву, и никакая грамота не спасет». Дослушивать я не стал, чуть повернув головой и избавившись от захвата, я плавно, одним движением, поднялся на ноги, тут же отступил к двери, произнес «Хорошего дня вам, тетя», и тут же выскользнул наружу, довольный тем, как завершилась эта ситуация. Тетка еще про Леху не знала, иначе обязательно увязала бы все в один клубок. Женское сердце чувствительно к подобного рода вещам. Пробегая мимо кухни, увидел там Степана Григорьевича, пьющего первый утренний стакан чая. Я кивнул ему и удостоился ответного кивка вкупе с очень странным задумчивым взглядом. Но сейчас мне было не до причуд старика, я надеялся успеть до смены попасть к Леше в палату и повидать друга, веря, что его состояние к этому моменту улучшилось. Не удалось, но по причине, от меня не зависящей. К больничному корпусу я явился ни свет ни заря, памятуя о том, что лучше раньше да больше, чем позже да меньше, и встретил там Настю, выходящую из дверей корпуса. Челябинскую областную клиническую больницу 1 досрочно открыли в октябре 1938 году раньше срока из-за крушения поезда Новосибирск-Москва на Курской ветке железной дороги у станции Чумляк. Пострадавшим потребовалась срочная медицинская помощь. Тогда в ее распоряжении находился единственный корпус на 300 коек. Больница была создана по инициативе Соломона Захаровича Глуховского, участника гражданской войны, направленного в Челябинск для организации военного пересыльного пункта, позже возглавившего Челябинскую городскую больницу, потом работавшего главврачом в Копейске и, наконец, назначенного главным врачом медико-санитарной части управления НКВД по области. Но с началом войны он был переведен на Дальний Восток, и руководство больницей сменилось. А год назад, в 1941, из Киева эвакуировали Киевский медицинский институт, и больница стала основой базой для учебы и работы его студентов и преподавателей. Все это я знал опосредованно, выуживая нужные данные на задворках памяти. Конкретно, историю о больнице и ее первом главвраче когда-то поведала тетя Зина, дружившая с Соломоном Захаровичем с давних пор. «Буров, Настя узнала меня издалека, вот ведь проходу от нее нет, пристала, как банный лист. А кого вы ожидали увидеть в такую рань, Анастасия Павловна? Николая Крючкова? Спешу вас огорчить, здесь только я». В кинотеатрах до сих пор крутили одну из главных кинолент этого года «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова, где Крючков блистательно играл за главную роль, и, между прочим, роль танкиста. «Если бы я встретила тут Николая, я вряд ли заметила бы тебя, Буров, слишком уж ты ничтожен и незначителен в сравнении с великим талантом», — огрызнулась Настя. «Вот так она теперь со мной общается, и что я ей сделал? Лишь поцеловал разок, да и то коротко, практически на бегу. А вот некоторые говорят, что я герой. Нашел я контраргумент. Об этом даже в газете писали. Читали?» Настя презрительно фыркнула, не удостаивая меня ответом. «Кстати, а что она делает здесь в столь ранний час? Не пришла ли проведать моего друга? Только вот с какой стати, Леша, обычный работяга, каких на заводе много тысяч. Как он?» — спросил я, сменив тон с шутливого на серьезный. «Шансы есть», — Анастасия подтвердила мою догадку. Высокомерное выражение, которое появлялось у нее каждый раз при виде меня, исчезло с ее лица, теперь на нем проступило искреннее беспокойство, и Настя ответила вполне дружелюбно. «Твой товарищ, Алексей Носов, все еще находится в крайне тяжелом состоянии. Меня попросили принести его медкарту. Доступ к нему посторонним запрещен, так что даже не пытайся проникнуть в палату. Носов без сознания, ты ему сейчас ничем не поможешь, но врачи делают все возможное, чтобы он очнулся и встал на ноги, там работают настоящие специалисты с многолетним стажем». «Бла-бла-бла», — огрызнулся я, и тут же лицо Насти вновь приобрело вид египетской маски. «Все вы так говорите, когда толком не понимаете, чем помочь человеку. Скажите просто, он будет жить или умрет, этого тебе не скажет даже сам великий товарищ Сталин». Настя отвернулась и ушла прочь, оставив меня в одиночестве. Опять у нас с ней не получилось, но в этот раз виноват исключительно я один, признаю. Очень уж меня разобрала злость на эту вечную недосказанность, которой почуют пациентов врачи. «Да скажи ты прямо, не жилец, и будет понятно, к чему готовиться или обнадежь, жить будет. Нет же, мы делаем все возможное и так во все времена, в любой больнице или госпитале. Армейские хирурги, правда, пожестче, могут и на три буквы послать, не задумываясь, и правду матку рубануть, как есть. Гражданские же, даже сейчас, во время войны, но в глубоком тылу, предпочитают говорить обтекаемыми фразами, как опытные политики, а там уж, какой бы исход ни случился, он был предсказан заранее. В общем, понятно, в палату к Лехе мне не попасть, и пытаться нечего, да и смысл прорываться, если он все еще в беспамятстве. Надеюсь, к вечеру он все же очухается, и я совершу повторную попытку наведаться в больницу. Сегодня я пришел в цех одним из первых в нашей бригаде. Только Михалыч уже что-то хмуро крутил разводным ключом, а Воронин в сварочной маске приваривал на краях нижнего кормового листа броневые картеры бортовых редукторов. «Как Леша, ты его видел? Живой?» Корякин отвлекся от работы и взглянул на меня. «Жив, но не видел его. Не пустили, точнее, она не пустила. Медсестра наша, Анастасия Павловна, Волжина», уточнил бригадир, и тут я понял, что впервые слышу ее фамилию, до этого знал лишь имя и отчество. «А ты, кстати, в курсе, что она из благородных? Сама-то, конечно, родилась после революции, но вот предки ее из древнего русского дворянского рода, а тетка, бывшая жена самого Горького». «Даже так?» – присвистнул я. «А что она делает здесь, в нашем городе?» «Я едва не сказал, в провинции», чем наверняка задел бы Корякина. Население Челябинска составляло примерно 250 тысяч человек, но сейчас, благодаря эвакуированным, почти удвоилось. И все же это была именно провинция. Прошла курс медсестер в Москве, но отправили в тыл. Говорят, просилась на фронт, отказали. Не доверяют, думаю. Еще пару дней назад подобное откровение от Петра Михайловича было бы невозможным, но вчерашний вечер все изменил. Он принял меня в ближний круг и доверял теперь безусловно. «Она добрая», — сказал я, пришла Леху проведать, хотя не обязана была. Медкарту его принесла, уверен, устроила ему там все по высшему разряду, как могла. Бригадир кивнул и вернулся к работе. О вчерашнем он не обмолвился ни словом, но я понимал, что данные обещания не пропали даром. Охота на бригаду Зуева уже объявлена, и если они в чем-то виноваты, скоро это будет ясно. Недаром же Казаков, вечно приходивший в цех первым, до сих пор отсутствует, да и Филиппов припозднился. Но спрашивать о них я не стал, вместо этого занялся своей непосредственной работой. Подозрения, подозрениями, но взятые на себя обязательства необходимо выполнять. Поставить фронту целый танковый корпус сверх плана, значит напрячь все мышцы огромного комбината, заставить его скрипеть от натуги, но выдавать и выдавать продукцию. И каждый из нас, будучи лишь винтиком в этой системе, как бы банально ни звучало, являлся одновременно и частью общего организма Танкограда. Без нас ничего бы не получилось. Без нас всех и таких, как мы, кто приходил ни свет ни заря, а уходил в кромешной тьме ночи. Без тех, кто не видел родных и близких, зато, замерзая на морозе в промозглом цеху, не доедая, делал план. Делал сверх плана. Делал столько, сколько не сумел бы сделать прежде, в сытые годы. Сейчас же грани реальности размылись, полустерлись, и стахановские бригады множились и множились по всей стране. Невозможного не существует. Человек может все, и даже больше. Ровно к 8 часам пришли смурные Филиппов и Казаков. Переглянувшись с бригадиром, подошли к нему и коротко о чем-то переговорили. Тот коротко кивнул, словно принял отчет. Что это означает? Они уже вступили в игру и начали слежку за кем-то из бригады Зуева. Мне никто ничего докладывать не спешил. Я вздохнул и продолжил работу, надеясь разговорить Корякина во время обеденного перерыва. День тянулся на удивление медленно, хотя обычно, как только включаешься в рабочий процесс, часы пролетают совершенно незаметно. Надо обязательно вечером еще раз наведаться в больницу. Леха, крепкий, он выкарабкается. И тогда-то прояснится, кто именно напал на него. Если это кто-то из зуевских, конец им. Я не остановлюсь ни перед чем, даже перед убийством. Но лучше, конечно, будет сдать их в милицию, там тоже церемониться особо не будут. В любом случае, нужны доказательства. Безосновательные доносы я писать не буду, это позорно и подло. Так что придется либо ждать, пока Леша очнется и начнет говорить, либо самому отыскать преступников. Если Корякин решил, что втягивать меня в это дело не стоит, маловат, мол, то я так не думаю. Не расскажет, в чем дело, буду действовать в одиночку. Не привыкать, так мне даже в какой-то степени проще, не нужно ни с кем советоваться, согласовывать планы. Решил и действуй. Но во время обеда вчерашнюю тему никто не стал поднимать. Говорили о разном, но не о том, о чем хотел слышать я. Обсуждали сегодняшнюю от 21 декабря 1942 года статью в «Правде» в разделе «На фронтах Отечественной войны». Корякин развернул газету и зачитал вслух. «Наши войска в Сталинграде ведут активные действия. Они отвоевывают дом за домом и теснят противника изнутри, помогая нашим войскам, наступающим со стороны Дона, с северо-запада и юго-запада. Враг, осаждавший город, сам очутился в осаде, и он яростно сопротивляется, опираясь на укрепления, созданные им в развалинах домов, на дзоты и другие инженерные сооружения». Дальше в статье рассказывалось о подвиге взвода минеров под командованием Максима Алексеевича Репина, пробравшихся ночью на позиции врага и заминировавших железнодорожный путепровод и все тропинки, ведущие к немецкой кухне. А на обратном пути минеры закидали гранатами немецкий блиндаж. На вторую ночь та же группа уничтожила станковый пулемет с расчетом и поставила 8 мин у входов в немецкие блиндажи. Железные люди с остальными нервами. Казаков стиснул зубы, Филиппов сжал кулаки, Воронин слушал очень внимательно. «Сбегу на фронт», — мрачно сообщил Казаков, когда бригадир закончил чтение. «Мамой клянусь, сил моих больше нет в тылу отсиживаться, словно не русский человек, а враг какой ненадежный, которому не доверяют и близко к линии фронта не подпускают. А Сталинград скоро снова будет наш, целиком и полностью». «Конечно, будет», — кивнул Корякин. «Немцам мы его не отдадим. Наши блокировали все части шестикраткой армии. Ни продовольствия, ни боеприпасов, ни горючего фашисты не получают. Они долго не продержатся, духу не хватит. Я тоже напишу заявление», — коротко проинформировал всех Филиппов. «Наше место там». Воронин кивнул, подтверждая все вышесказанное. Но бригадир лишь неопределенно пожал плечами. «Всех не отпустит, как ни уговаривай. Тут тоже люди требуются. Кто за нас работать будет? Вот он, Михалыч ткнул в меня пальцем, или друг его, который в больнице, и неизвестно, живой он или уже нет. Я в пятый раз писать буду, по заявлению в месяц на стол руководства кладу, а толку? Отказ за отказом». В то время как некоторые искали всеми способами возможность заполучить бронь, чтобы остаться в тылу, эти люди до слез расстраивались, что их не отпускали на фронт. Я прекрасно понимал их стремление быть полезным там, где все ясно и понятно, и люди делятся лишь на своих и чужих. Здесь же пашешь и пашешь изо дня в день, без продыху, но все равно в душе тебе кажется, что настоящее твое место на передовой, где решается судьба всего мира. Перерыв кончился, все потянулись к выходу. Я же задержался, чтобы собрать на поднос тарелки всех наших и поставить поднос на каталку у кухни, поэтому в цех явился последним и в гордом одиночестве. Посередине цеха по рельсам передвигался полукозловый кран балка, к которому на четырех тросах крюками по углам был прицеплен металлический 300-килограммовый ящик с деталями, болтавшийся на высоте метров 8. Так было проще и быстрее, чем вручную тащить его несколько сот шагов. Обойти стороной кран я не мог, мешали выстроившиеся в ряды по обеим сторонам танки, и решил проскочить под ящиком. И в тот самый момент, когда я попытался это сделать, что-то резко скрипнуло, я успел посмотреть наверх, как раз, чтобы увидеть, как ящик срывается с крепления и стремительно летит вниз, прямо на меня. Глава 12. Меня спасло чудо, и у этого чуда было конкретное имя – Корякин. Тело не успевало среагировать, и быть мне через мгновение раздавленным несколько сот-килограммовым ящиком, как вдруг некто буквально смел меня с места, на которое тут же с огромным грохотом и треском рухнул контейнер, развалившийся при ударе и разметавший все свое содержимое вокруг. Я едва шевелился под грузом тяжелого тела, но секундой позже бригадир перекатился на сторону, и я вновь смог дышать. Лицо у Корякина было такое, что краши в гроб кладут, белое, напряженное. Только губы оказались багровыми, словно вся кровь организма прилила в этот момент именно к ним. «Живой?» – спросил он, поднимаясь на ноги и протягивая мне руку. «Вставай, контуженный, можешь отмечать второй день рождения». Пока я вставал и очухивался, он уже куда-то отошел. Вокруг собирались рабочие цеха, громко ругаясь на хилые крепежные тросы и чьи-то кривые руки. Прибежали мастера и начали орать на всех вокруг. Вернулся Корякин и отвел меня в сторону. За кнопками пульта никого не было, негромко сообщил он. Но рычаг экстренного сброса груза был отжат. То есть, не сразу дошло до меня очевидное. Тебя пытались убить, Дима, это не было случайностью. Штатный крановщик только разводил руками, мол, на минуту отошел и не видел, кто был за пультом, так что это мог быть кто угодно, и выяснить, кто именно, не представлялось возможным. Никто ничего не видел. Так бывает, когда каждый занят своим делом, и некогда вертеть головой по сторонам. Вскоре, так ничего и не выяснив, все разошлись по своим рабочим местам. Никого не прибило и не покалечило, и ладно, повезло, считай. Так что и говорить более ни о чем. До вечера я проработал в странном состоянии. Нет, я не испугался и не был особо шокирован происшедшим. Умереть во второй раз уже не так страшно, как в первый. Получается, есть жизнь и после смерти, и кто знает, что случится со мной, случись мне погибнуть повторно. И все же предполагать, что в цеху есть некто, стремящийся отнять твою жизнь, и гадать, кто это, занятие не из приятных. Конечно, первым делом я заподозрил бригаду Зуева. Если они пытались убить Лешу, то могли предполагать, что он успел поделиться со мной своими подозрениями. Все знали, что мы неразлучные друзья и постоянно ходим вместе. И чтобы устранить важного возможного свидетеля, преступник выступил почти в открытую, рискуя быть пойманным на горячем. Но никаких доказательств у меня не было. Моя смена была короче, чем у остальных членов бригады, но Михалыч попросил меня, как и вчера, остаться на дополнительные часы. И опять я чувствовал, что чем больше работаю, тем крепче и выносливее становлюсь. До Нового года оставалось всего ничего, чуть больше недели, и, если и дальше все пойдет в таком темпе, то к празднику я наберу хорошую форму. Конечно, не как в прошлой жизни, на это требовалось больше времени, но и сейчас я уже был далеко не прежним Димкой, которого буквально шатало на ветру. Я часто думал о нем, о том простом челябинском пареньке, не дожившем совсем чуть-чуть до следующего года и, тем более, до победы, так и не узнавшего, что все его усилия были не зря, что мы в который раз одолели силы зла, принеся долгий мир в Европу. Мне было его дико жаль, ведь именно он должен был жить дальше, а вовсе не я, но с судьбой не спорит. «Филиппов и Воронин проводят тебя до дома», — сообщил после смены Корякин тоном, не предполагающим пререкательств. «А завтра с утра встретят у подъезда и доведут до завода. Шутки кончились, кто-то взялся за тебя всерьез, и если ты хочешь жить, слушай меня и делай, как я говорю, без вопросов. Я принял решение на время убрать тебя из цеха. Отправишься до конца года работать на полигон, оттуда как раз пришел запрос на несколько дополнительных человек в помощь. Предписание я тебе уже выправил. Тебе нужно быть у проходной в 7:30, в это время отъезжает автобус. Лучше даже приди чуть заранее, чтобы не случилось накладок. А как же Леха? Я хотел сегодня зайти к нему в больницу, если он начнется, то все расскажет. Казаков сходит вместо тебя. И если твой товарищ придет в себя, он поговорит с ним. Если будут новости, ты об этом узнаешь. Внезапно мне в голову пришла неприятная, но вполне реальная мысль. А что если преступник уже знает, что Леша выжил и захочет устранить его прямо там, в палате? Если он видел лицо преступника или что-то узнал, то он в опасности, а врачи и медсестры не смогут его защитить. Более того, они даже и не знают, что ему могут угрожать. Петр Михайлович кивнул. Я тоже подумал об этом, но у меня нет возможности послать кого-то следить за палатой. Придется позвонить в милицию этому, как его, сержанту, что приходил сюда, Морозову, или же начальнику отделения лейтенанту милиции Денисову, и сообщить, что на Носова, возможно, готовится вторичное нападение, анонимно. Поверят они или нет, неизвестно, но проверят сведения обязательно. А если повезет, то поставит бойца охранять палату несколько дней. А там, глядишь, наш Леша уже очнется и даст показания. Мне эта идея не очень понравилась, но альтернативы я не мог придумать. Лехе требовалась защита, мы эту защиту обеспечить не могли. Более того, я сам нуждался в охране. Судя по сегодняшнему случаю, мои враги – люди умные, хитрые и осторожные. И второй раз они подготовятся получше, поэтому до повторной попытки дело доводить не нужно. Идея спрятать меня на время подальше от цеха была хороша, и полигон – самое подходящее для этого место. Попасть туда сложно, сама территория находится под постоянной охраной, вход строго по пропускам, выправить который со стороны невозможно. Да, на полигоне меня не достанут, а за это время, надеюсь, Михалыч и его люди найдут доказательства вины бригады Зуева. Тогда все закончится само собой. Хорошо, я согласен. Корякин кивнул, словно и не ожидал иного ответа, и внезапно подмигнул мне. «Не бойся, Димка, прорвемся. Ты главное, оглядывайся по сторонам, и носи с собой хотя бы вот это». Он протянул мне самодельный кастет, наподобие того, который я отнял в свое время у хулиганов, а потом у меня его изъяли в милиции. «На полигон надевайся потеплее, там люто холодно». Я сунул кастет в карман и побрел к выходу. За мной тенями на некотором расстоянии двинулись Филиппов и Воронин, обеспечивая силовое прикрытие. Я не думал, что по дороге к дому на меня нападут, но Корякин решил не рисковать, и я понимал его опасения. Все прошло спокойно. Я сел на трамвай и через полчаса входил в свой подъезд. Мои телохранители уверились, что я добрался благополучно, и отправились по своим делам. На их месте я предварительно проверил бы сам подъезд на наличие там ожидавших моего появления убийц. Но им это даже в голову не пришло, как и потенциальным убийцам, так что я зашел домой без происшествий. Сегодня опять в кухне сидел один лишь Будников, словно специально поджидая меня. Остальные соседи, включая неугомонную тетю Варю, уже давно спали в своих комнатах. И только Степан Григорьевич бодрствовал. «Дмитрий», — негромко окликнул он меня, — «не уделите ли мне несколько минут вашего драгоценного времени? Раньше мне не приходило в голову, а сейчас я внезапно подумал, не слишком ли витиевато изъясняется простой деревенский сапожник, его слог, его пространные размышления, все это не очень-то соответствовало выбранному образу. Степан Григорьевич, может, в другой раз, очень устал». «Честное слово, и вставать ни свет ни заря, я вам чайку налью, не слишком крепкого с сахаром, 2 кусочка, я тяжело вздохнул, эта его взятка меня не особо прельстила, я реально очень устал, но опять пошел на поводу добрососедских отношений, поэтому быстро переоделся в комнате, тетки вновь не было дома, и вышел в кухню, на столе уже стоял стакан в латунном подстаканнике, из которого шел горячий пар, вода только закипела, признаться честно, после уличного мороза это было как раз то, что нужно. Зима все никак не хотела успокоиться, и каждый новый день, а особенно ночь, заставляли уши трещать от холода. Я сел и взял стакан в руки, ощутив жар горячего напитка, и тут же сделал небольшой глоток, предварительно подув на поверхность. «Дмитрий, я много думал после нашего прежнего разговора, не стал толочь воду в ступе Будников, сходу приступив к сути. Мне кажется, тот ваш сон, пророческий. Такое бывает. Иногда наше сознание пробивает грани бытия и воспаряет к небесам. Вы еще молоды и вряд ли сочтете мои слова за истину, но попытайтесь просто поверить, как поверил в свое время я. Вы можете предсказывать будущее. Вот ведь старый дед сходу просчитал меня и вывел на чистую воду. Признаюсь, подобного я не ожидал. И как реагировать на его заявление? Сделать круглые глаза и сказать, что совершенно не понимаю, о чем он говорит или же немного подыграть. «Степан Григорьевич, дорогой, вы же понимаете, что это все детский сад какой-то, даже если бы вы были правы, я не могу контролировать свои сны, не могу вызывать их по своему желанию, и с того самого дня мне не снилось больше ничего подобного. В том-то и дело, молодой человек, что я могу помочь вам видеть именно то, что вы пожелаете», заявил Будников торжественным голосом, и для наглядности поднял указательный палец правой руки к давно небеленному потолку. «И каким же это образом, позвольте поинтересоваться?» Скептически улыбнувшись и отхлебнув очередной глоток чая, спросил я. Но старик был серьезен, как никогда. Он не принял мой шутливый тон и смотрел цепко, внимательно. Не был он похож на простого деревенского сапожника, и все тут. Кто-то явно не доработал, приняв легенду этого человека за правду. Его речь, взгляд, манера поведения, которую он не так уж и пытался скрыть, выдавали в нем птицу более высокого полета, а то, что он трудился в своей будке много лет, не говорило ровным счетом ни о чем. Захотел в свое время скрыться, сменить личину, и сделал это. Благо, не был обделен простыми умениями, с помощью которых смог существовать. «Кто же ты такой на самом деле, Степан Григорьевич? Есть некий препарат, приняв который, можно расширить границы сознания. Я могу его для вас достать, Дмитрий. Спасибо, но этого не требуется». Решительно отказался я, поднимаясь на ноги. «Постараюсь и дальше видеть сны естественным образом. Принимать сомнительный препарат из рук странного соседа я не собирался. Мало ли что он туда намешает. Опиаты могут сотворить с сознанием очень плохие вещи. Да, яркие и необычные сны наяву гарантированы, Вот только сколько в них будет правды, а сколько игры больного воображения, никто после не разберет. Да и не нужно мне вспоминать собственное прошлое, я и так все прекрасно помню. Конечно, Будников считает, что я современный Нострадамус, и желает узнать картинку будущего. И я мог бы ему много рассказать, но делать этого не буду. Я уже очень жалел, что вообще упомянул в тот вечер факты из грядущего. Но странно, что он вот так сходу поверил в мои способности. Или только сделал вид, что поверил. Очень жаль, молодой человек, очень жаль, искренне огорчился Степан Григорьевич. Если все же надумаете, дайте знать, непременно, пообещал я ему, зная, что этого никогда не случится, и отправился в комнату. Спать хотелось дико, но все же я съел немного хлеба из запасов, я откладывал немного продуктов с каждого заводского обеда или ужина, так, на всякий случай, и оставлял дома, завернутым в тряпицу. Мало ли, вдруг тетка придет голодная, небольшой запас всегда пригодится. После незамысловатого ужина лег в кровать. Ночь прошла спокойно, хотя я в очередной раз особо не выспался, но видно, судьба у меня такая в этом теле. Тем не менее, проснулся я достаточно бодрым, написал короткую записку тете, пояснив в ней, что меня отправляют на танковый испытательный полигон ЧТЗ и есть вероятность, что я там проведу несколько дней, вплоть до Нового года. Корякин забыл мне пояснить, будут ли нас привозить обратно вечерами или поселят в казарме прямо на полигоне, так что существовали в равной степени обе вероятности. Поэтому я прихватил с собой половину припасенного хлеба, что хранился в комнате, в расчете на 3 дня, и оделся как можно теплее, как и советовал бригадир. Внизу, чуть в стороне от подъезда, уже дежурили Филиппов и Воронин, они сразу меня заметили, но сделали вид, что мы незнакомы и не поздоровались. Конспираторы. Я старался идти в среднем темпе, хотя растущая изо дня в день энергия организма прямо требовала, чтобы я побежал в припрыжку, но пришлось сдержаться, чтобы мои сопровождающие не отстали. Таким методом мы добрались до остановки, загрузились в подошедший трамвайный вагон и доехали до проходной. Никто не пытался подойти ко мне из посторонних, никто не следил со стороны. Мне начало казаться, что вчерашняя история с упавшим ящиком – чистая случайность, а вовсе никакое не покушение на убийство. Корякин просто излишне сгустил краски, придумав то, чего нет, а тот, кто сидел за пультом, да просто испугался, что прибил меня ненароком и сбежал от ответственности. Обычное человеческое качество, трусость и нежелание отвечать за собственную халатность, встречается, к сожалению, повсеместно. Выйдя из вагона у проходной, я завертел головой по сторонам, выискивая автобус, и тут же увидел длинный бело-синий корпус старенького ЗИС-8, стоявшего чуть в стороне от здания завода управления. Внутри автобуса уже сидело человек 10-15, а вокруг прохаживался усатый мужчина в телогрейке и ушанке, попинывая одно колесо за другим по очереди и покуривая папиросу. Тут же в паре шагов стоял грузовой ГАЗа, названный в народе полуторкой, с открытым кузовом, в котором мерзли в ожидании отъезда укутанные в тулупы красноармейцы с винтовками. Я подошел к водителю и показал выданный мне вчера Корякиным лист с предписанием. Тот молча кивнул на салон, и я залез внутрь автобуса, устроившись на одном из свободных сидений у окна. Никого из тех, кто был в салоне, я не знал. Но одно мог сказать точно, Зуевских среди них точно не было, этих-то я уже успел запомнить. Филиппов и Воронин, увидев, что со мной все в порядке, отправились на проходную. Они свою работу выполнили, доставили меня до места в целости и сохранности. К 7:30 в автобус зашли еще несколько человек, судя по виду, начальство. Их сопровождал человек в черном кожаном пальто, скорее всего представитель наркомата танковой промышленности. Двери автобуса шумно закрылись, и мы тронулись с места. За нами следом двинулась полуторка. Испытательный танковый полигон построили совсем недавно, в текущем 1942 году, когда в нем возникла острая необходимость. В первую очередь танки испытывали на преодоление препятствий, естественных и искусственно построенных на территории. Испытывали танки и на пробег, хотя конкретно Т-34 зачастую просто гоняли вокруг заводских цехов. Так было проще и быстрее. На ресурс же в основном проверяли двигатели прямо на стендах, но и в условиях, приближенных к реальности, время от времени тестировали. Но главное – обстрел изделия из артиллерии. Для этого и был создан полигон изначально. Все это я знал и прежде, но кое-что услышал в разговорах в бригаде. В этом не было никакой тайны, хотя сам полигон и считался секретным, закрытым. Территории полигона располагались в Красноармейском районе, неподалеку от второго озера, и занимали более 500 тысяч квадратных метров площади. Добираться туда в такое время года и по такой погоде было не менее часа, и чтобы не терять времени даром, я попытался задремать, хотя трясло нещадно. То же самое делали и остальные рабочие, а вот начальство негромко переговаривалось между собой, сидя на передних сиденьях автобуса. За окном мелькали белые пятна полей, одинокие деревца и целые рощи, небо было тяжелым и сумрачным, день не обещал хорошей погоды, дул сильный ветер, пронизывающий до костей, и я мог только порадоваться, что нахожусь внутри автобуса, где было не так стыло, как снаружи. Потом я все же заснул, а проснулся, когда чей-то громкий голос приказным тоном произнес: «Полигон, прибыли, выгружаемся, товарищи, да пошустрее». Глава 13. Навались, Димка, ядрить через колоду. Я тут же помог Васютину воткнуть вторую передачу, рычаг был жестким, и он никак не мог справиться в одиночку, и танк едва-едва тронулся с места, меся грязный снег траками, а я рухнул обратно на место радиста-пулеметчика справа спереди. Васютин, прикусив усы, тут же с огромным усилием отжал бортовой фрикцион, остановив вращение левой гусеницы. Вторая гусеница вращалась, как и прежде, и танк начал круто разворачиваться на месте, пока не занял нужное положение. Дизельный мотор на морозе громко рычал, чихал и издавал целую череду оглушающих с непривычки звуков, выпуская в воздух черный дым. V-образный 12-цилиндровый двигатель в 2.34 имел 5 сотен лошадиных сил и являлся глубокой модернизацией старого двигателя М-17, советского лицензионного аналога немецкого авиационного двигателя BMW-6. Все это рассказал мне еще Корякин на заводе, он разбирался в моторах, они были его страстью. Вперед, двинули. Проорал приказ Евсюков, командир группы заводских испытателей, крепкий мужчина средних лет с могучими плечами и лицом, испещренным многочисленными следами от оспы, на предельной скорости. Ориентир, сосна. Васютин высунул голову из люка водителя-механика, пытаясь хоть как-то разобрать дорогу, чуть прикрыв глаза от ледяного ветра, бьющего прямо в лицо, и мы, наконец, двинулись с места. Полоса препятствий, длинной в несколько километров, которую нам предстояло преодолеть, выглядела внушительно. Несколько рвов, косогоры, подъемы и спуски, змейка, ряд поваленных деревьев, большой кусок пересеченной местности, занесенный снегом, имитация минного поля и противотанковый ров, глубина которого была не меньше 2 метров. Все это осложнялось частичной дымовой завесой. И все бы ничего, но время было ограничено, скорость движения должна была быть не ниже определенной, плюс требовалось отстреляться болванками с нескольких контрольных точек, а нас в экипаже было лишь 3 вместо 4. Командир танка, Евсюков, водитель-механик Васютин, и я, совмещавший функции заряжающего и пулеметчика-радиста, последнего тут называли просто «балластом». Радиостанция присутствовала лишь на командирских танках, танковое переговорное устройство ТПУ оказалось слабым, а стрелять из курсового пулемета было неудобно, обзор и сектор обстрела практически отсутствовали. Так что полезность радиста была сомнительной, и главной моей задачей была помощь мехводу при переключении коробки передач. Не будь меня, Васютину пришлось бы бить по рычагу специальной деревянной колотушкой, но на этом терялось ценное время, да и делать это каждый раз жутко неудобно. И все же Т-34 был хорошей машиной для своего времени. Сегодня испытывали образец с новой литой шестиугольной башней. Она выглядела солидно, без привычных выступов, крупнее и, судя по всему, проще в изготовлении. Да и места для экипажа было чуть больше, чем в старой башне. Нет английской рациональности, нет американского комфорта. Ничего нет, если подумать. Но есть нечто такое, что сделало Т-34 одним из лучших танков мира. Простота оружия, что ли? Т-34 – машина для реального боя, так позже говорили об этом легендарном танке, когда было с чем сравнить. Сейчас же этот средний танк был необходим фронту, как глоток свежего воздуха, но, несмотря на безостановочное производство, постоянно шли и работы по модернизации. В команде я оказался совершенно случайным образом. Изначально по прибытию на полигон я попал в ремонтную бригаду, как и все остальные рабочие, и мы занялись привычным делом, меняли полетевшие запчасти на испытуемых танках. Вне заводских условий проделать это было крайне сложной задачей. Конечно, тут имелся гаражный комплекс, но некоторые вещи поменять было проблематично. Впрочем, от нас и не требовали невозможного. Местное начальство и само прекрасно понимало технические возможности полигона. Вышедшие из строя машины проще было погрузить на платформу автопоезда и отправить обратно на завод. В распоряжении полигона имелся войсковой седельный тягач модель 604 небольшой американской компании «Федерал», несколько штук которых были поставлены в СССР по ленд-лизу. Но то, что чинилось на месте, мы обязаны были вернуть в строй своими силами, для этого мы тут и находились. Первые два дня я и занимался знакомой работой, разве что лица членов рембригады были другими, непривычными. Расселили нас во временном бараке на 50 человек, отапливаемом парой печек буржуек. Кормили обильно три раза в день, завтрак, обед и ужин. Хлеба выдавали больше нормы, но и сил я тратил несравненно больше, еще и из-за того, что основную часть дня приходилось проводить на открытом воздухе, а зима все так же свирепствовала. Совсем недавно, буквально на днях, в декабре 1942 года постановлением Государственного комитета обороны и приказом Народного комиссара обороны было создано управление командующего бронетанковыми и механизированными войсками, а также военный совет бронетанковых и механизированных войск с подчинением им всех частей по ремонту бронетанковой техники. Обычно в составе колонн, в хвосте и двигались роты по ремонту танков, устранявшие мелкие поломки, чинившие технику прямо, что называется, на ходу. Так что, большинство из тех, кто трудился сейчас на полигоне, в дальнейшем будут приписаны к одной из ремонтных бригад, с их опытом там они будут приняты с распростертыми объятиями. Но я себе такой участи не желал, мои амбиции простирались гораздо дальше. А на третий день на полигон прибыла комиссия во главе с тем самым человеком в кожаном пальто из наркомата танковой промышленности, которого я уже видел в автобусе по пути на полигон. Помимо него в комиссии было несколько инженеров, сотрудник НКВД с завода, еще какие-то непонятные люди и даже штатный фотограф. В этот-то момент и случился форс-мажор. Сразу два члена испытательной группы выбыли из строя. Первый неудачно поскользнулся и сломал ногу, а второй слег в бараке с температурой за 40, и при всем желании, ничем не мог помочь. Можно было привезти с завода замену, но это означало бы потерю времени. Тогда-то я и сунулся на глаза Евсюкову, которого крепко зауважал за эти пару дней. Был он человек прямой и понятный, отличный специалист. Я могу побыть балластом. Там делов-то, помогать передачи втыкать. Евсюков оглядел меня с ног до головы оценивающим взглядом и кивнул. Надень шлемофон, а то оглохнешь ненароком. В принципе, ничего особенного в такой экстренной замене не было. Роль стрелка-радиста, он же пулеметчик-радист, мог исполнить любой рабочий. Комиссия будет оценивать ходовые качества изделия, а отработка мишеней сегодня не была ключевым моментом. Так что Евсюков ничего не терял, заменив одного человека другим. Разве что опыта у меня было, с его точки зрения, существенно меньше, в силу возраста, но тут особый опыт и не требовался, лишь давив нужный момент изо всех сил на рычаг переключения скоростей и дело в шляпе. И вот теперь мы мчали по полигону в направлении первого испытания. Впрочем, мчали, это громко сказано. По техническим характеристикам максимальная скорость машины по шоссе составляла 54 км в час, а по пересеченной местности – 36. Но одно дело ТХ, а другое дело – реальность. Да еще зимой, да на морозе в минус 25. Тут завелись, и слава богу. Так что двигались мы существенно медленнее, не плелись, конечно, но и до заявленной скорости в 36 км в час было далеко. С места Васютина, по его словам, было видно только небо и землю, поэтому путь указывал командир, у которого обзор из башни был существенно лучше. Но даже если кричать очень громко, то услышать ничего невозможно, так что в танке действовала своеобразная ножная связь. Перегородка между механиком и командиром отсутствовала, и Евсюков при необходимости подсказывал сапогом, куда рулить. Ткнется носком в левое плечо, поворачивай налево, в правое, направо, а коснется макушки, стой на месте. Как говорится, голь на выдумке хитра. Насколько я знал, потом все эти недостатки устранят, и передатчик нормальный поставит, и коробку сменит с четырехступенчатой на пятиступенчатую, где передачи уже сможет легко переключать сам водитель без посторонней помощи, но до выхода модификации Т-34-85 оставалось еще пара лет. Благо, первый задымленный участок пролегал по равнинной части полигона, а замерзшая земля играла нам на руку, промчались легко, как лодка по волнам. «Третью врубай», — приказал Михват, и почти тут же, четвертую. Комиссия расположилась на пригорке чуть в стороне, там устроили наблюдательный пункт. Там, среди прибывших, присутствовал и начальник полигона Семипалов Юрий Петрович, который был ответственным за то, чтобы полоса была подготовлена в срок. «Если застрянем, позору не оберемся», — проорал Васютин. Но пока танк двигался уверенно, потряхивало, конечно, знатно, копчик я отбил себе за первые 5 минут, но это дело терпимое, переживу. Мы приближались к первому косогору. 36 градусов подъема танк должен был брать ПТХ, но опять же лучше не испытывать на максимум, погода не та. Благо, склон искусственно насыпанного холма был явно не столь крут. Третью. Танк справился. В один миг мне показалось, что сейчас встанем, но все же закатились на вершину. Там Евсюков коротко осмотрелся и приказал двигаться на следующий ориентир, снежный занос во овраге внизу. Его глубина в теории должна была быть 1,5 метра. Вторую. Спустились со склона удачно, не развернуло, не покатило, чуть уткнулись носом прямо в занос, но тут же пропахали огромный сугроб, выравнивая машину. Проехав с десяток метров, Васютин остановил танк. Буров скорее догадался, чем услышал я приказ Евсюкова: «Заряжай». Перебираться назад, несмотря на отсутствие перегородки, было очень неудобно. Внутри танка оказалось жутко тесно, места не хватало, но я ужом вывинтился из кресла и тут же выбрался назад, на позицию заряжающего. С трудом сняв болванку с бортовых креплений, она оказалась на редкость тяжелой, я вставил ее в казенную часть орудия, которая располагалась достаточно близко к кормовому листу башни, отчего проделать нужную задачу было затруднительно. Я изрядно приложился передней частью болванки о казенник. Командир между тем стремительно вращал рукоятку маховика, поворачивая башню в нужную сторону и сверяясь с телескопическим прицелом, служащим для стрельбы прямой наводкой. Наконец, он довольно кивнул и, скомандовав «Огонь!», нажал рукой на лапку рычага ручного спуска пушки. Бахнуло так, что уши заложило, несмотря на шлемофон. Я открыл рот, пытаясь восстановить слух, а из открытого затвора орудия запахло пороховыми газами так, что я закашлялся, а в глазах заслезилось. Благо крышка верхнего башенного люка была предусмотрительно приоткрыта, иначе и задохнуться недолго. Перезарядить. Отработанная гильза выбросилась внутрь танка, я схватил ее руками, и даже через варежки почувствовал, какая она горячая. Тут же вдвоем с командиром выкинули ее через верхний люк. Звякнув разок о внешнюю броню, гильза отлетела в сторону. Евсюков то и дело протирал свои глаза руками. Кажется, ему тоже изрядно досталось. Командир, тем временем, уже выкрутил пушку в прежнее состояние и, как только мы избавились от гильзы, жестом указал мне, чтобы я возвращался на свое место, в помощь Васютину. Судя по его недовольному выражению лица, мишень мы не поразили. Едва я пролез вперед и опустился на свое место, Михват прорычал. Вторая. Я тут же навалился всем телом на рычаг и выставил его в нужное положение. Танк зашевелился и начал набирать скорость. Дальше шла змейка, нужно было объезжать вбитые в землю высокие колья с прикрепленными сверху красными флажками. С этим мы справились на ура, не сбив ни одного колышка. Потом еще один косогор, на который также взобрались без проблем. Минное поле опять заволокло черным дымом, слева и справа что-то взрывалось, но мы не обращали на это внимания. Имитация, которая не причинит нам ни малейшего вреда, а значит, плевать. Второй раз выстрелили из пушки более удачно. Остановившись на полминуты, Евсюков прицелился, я зарядил. Выстрел. Болванка пробила фанерный домик насквозь и унеслась куда-то вдаль. Цель поражена, довольно выкрикнул Васютин, высунувшись из переднего люка. Но нашему командиру совсем поплохело. Первый выстрел не прошел бесследно, и все газы достались Евсюкову. Из его воспаленных красных глаз непрестанно лились слезы, и чем больше он тер глаза, тем хуже ему становилось. Но следующий ориентир он дал. Поваленные деревья. Еловые стволы были специально свезены в одно место и свалены в кучу. Некоторые торчали вверх, другие лежали горизонтально. Требовалось преодолеть препятствие, не повредив машину. По-хорошему, лучше бы было проводить испытания в реальном подлеске, где есть и дубы, и сосны, и пихты. Все деревья имели разный диаметр, и если какие-то стволы ломались легко, то другие являлись непреодолимым препятствием даже для 30-тонного танка. Тут уже класс показал Васютин, он так филигранно провел танк через препятствие, что умудрился пробраться на другую сторону за рекордное время. Деревья трещали и ломались под траками, но главное, машина уцелела. Большая часть полосы была уже позади, и из расчетного времени мы не выбились, даже немного опережали график. Но Евсюков окончательно выбыл из строя. Остановить же испытание значило провалить его, и все это понимали. «Слушай приказ, Буров», командир притянул меня к себе и закричал прямо в ухо. «Займешь мое место, как целиться, знаешь». «Конечно, я это прекрасно знал, вот только Димка не должен был обладать подобными умениями. Неоткуда им было взяться у 16-летнего парня. Но, надеюсь, что на это никто после не обратит внимания». Я кивнул. Потом понял, что Евсюков видит сейчас только полуразмытые тени, и громко ответил. «Так точно, вот и молодец, а я буду заряжать, на ощупь справлюсь. Нам нужно преодолеть два холма по очереди, на втором остановиться и поразить 5 мишеней или хотя бы попытаться их поразить, после чего вернуться в точку старта. Задача ясна, совершенно. Приступать к исполнению». Я высунулся из верхнего люка, быстро оценив диспозицию. Холмы были в полукилометре по прямой, один за другим, не потеряться. Я слегка ткнул носком в спину Васютина, он, кряхтя, практически лег на рычаг, и все же воткнул вторую передачу. Танк медленно тронулся с места. Я сидел на откидном командирском месте, вцепившись руками в переборку и надеясь не слететь. Евсюков все тер и тер глаза. Ему бы их промыть водой или хотя бы снегом, а то можно и зрения ненароком лишишься. Но я понимал, что пока мы не выполним задачу, ни о какой остановке и речи идти не может. Командир не позволит. Первый холм мы прошли без проблем, а когда вскарабкались на второй, настало мое время. Стрелять из танка – особое искусство, особенно на такой древней машине, как Т-34. Тут, конечно, имеются и телескопический прицел ТМДФ-7, и перископический панорамный прицел ПТ-4-7, но все равно, стрелять мне пришлось практически на удачу. Найдя взглядом первую мишень, до которой было метров 500, я крутанул штурвал и горизонтальной и вертикальной наводки и посадил пенек прицельной марки точно в середину щита. Выстрел. Мимо. Черт подери. Болванка ударилась в землю шагах в 10 левее от мишени, отскочила и упала чуть дальше. Промазал, догадался Евсюков. Не страшно, выцеливай вторую. Клацнул затвор. К следующему выстрелу я учел все нюансы, внеся поправки на глаз. Потом мысленно пожелал себе удачи, и сам же послал себя к черту. Выстрел. Деревянную мишень снесло с места и откинуло на несколько шагов назад. Есть попадание. Евсюков радостно засмеялся. Васютин со своего места показал большой палец, а я уже наводил орудие на следующую мишень. Выстрел. Попадание. Четвертая мишень. Выстрел. Попал. Пятая мишень. Выстрел. Цель поражена. И командир танка, и мехвод молчали непозволительно долго, целых 10 секунд. Потом Евсюков спросил голосом, от которого мурашки побежали по коже. «Да кто ты такой, пацан? Танковый бог, глава 14. Испытательная танковая бригада задание выполнила. Командир группы, специалист-испытатель 8-го разряда Евсюков. Мы трое, весь коллектив нашего танка, стояли на вытяжку перед большим начальством, спустившимся, наконец, с пригорка. Фотограф незамедлительно делал многочисленные снимки для отчетности. Кого-то из бойцов охранения уже отправили проверить мишени, и теперь вписывали в таблицы нужные цифры. Евсюков уже протер глаза чистым снегом, и зрение постепенно к нему возвращалось. По крайней мере, стоявшие напротив начальства он видел прекрасно. Человек в кожаном пальто долгим взглядом усталых глаз смотрел на нашу группу. Было ему на вид лет 40, темноволосый, с крупными чертами лица, чуть пухловатыми губами, низко посаженными бровями и крупными, выразительными глазами. Васютин уже успел мне шепнуть, что это самый Исаак Моисеевич Зальцман, народный комиссар танковой промышленности СССР, сменивший на этом посту Вячеслава Александровича Малышева. Именно он организовал и провел эвакуацию Кировского завода в Челябинск год назад, и запустил производство танков КВ, и выпуск Т-34 в Танкограде в рекордные сроки наладил именно Зальцман. За заслуги награжден 3 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и многочисленными медалями. В общем, легендарная личность и очень большой начальник. Полосу прошли в заданное время, препятствия не пропускали, машина повреждений не получила. Молодцы, служим трудовому народу, гаркнули мы хором. Сейчас надо отвечать, служу Советскому Союзу, поправил Зальцман, но потом подумал и добавил. Впрочем, гражданским можно говорить и по-старому. Понятно, исправимся. Зальцман кивнул и продолжил. Меня интересует вот какой вопрос. Скажи-ка мне, Евсюков, а кто из вас производил стрельбы? Ведь это точно не ты. Я видел твои глаза 5 минут назад. Ты и на 2 шага впереди себя ничего разглядеть не мог. Защитные очки, которыми ты пренебрег, спасли бы от подобного. Евсюков пихнул меня с силой в спину, и я невольно ступил вперед. Зальцман удивленно осмотрел мою сущность, потом повернулся обратно к Евсюкову, но тот уже сам начал рапортовать. В тяжелый момент товарищ Буров сумел подменить временно вышедшего из строя наводчика в моем лице и произвел необходимые выстрелы. Мишени были заявлены необязательными целями, и я решил, пусть парень постреляет, не страшно, если промажет. Но он не промазал, задумчиво сказал Зальцман, и обратился уже ко мне. Стрелял до этого из пушки, я тут же состроил самое простоватое выражение на лице и начал свое привычное. Не доводилось. Повезло мне, товарищ народный комиссар. Зальцман чуть прищурился. Повезло, говоришь, а подскажи, где я мог видеть твое лицо прежде? Так в автобусе же вместе ехали несколько дней назад. Комиссар отмахнулся. Нет, еще раньше. В газете о нем писали, встрял в разговор Евсюков, он помог банду обезвредить. Точно, обрадовался Зальцман. Вот там-то я его и видел. В статье писали, что 2 преступников ты застрелил на месте. Это так, интересно, что он хочет от меня услышать. Моя мантра про повезло, кажется, перестает работать от слишком частого употребления. Везение любит тишину, а когда оно превращается в обычную практику, то быстро заканчивается. Застрелил, пришлось это сделать, иначе они убили бы меня. Получается, ты отличный стрелок, Буров, и из пистолета можешь, и из пушки, природный талант, я запомнил тебя и теперь-то уж точно не забуду. Завтра будут испытания на поджог и пробитие танка, а пока свободны. Зальцман, наконец, оставил нас в покое. Этот разговор мне не очень понравился, привлекать к себе внимание таких персон было не самой хорошей идеей. С другой стороны, а что я мог поделать? Подводить Евсюкова в стрельбах тоже не хотелось. В казарму, разумеется, мы не вернулись. Хоть нас и отпустили, но дел было еще полным-полно. Для начала требовалось пробанить канал ствола орудия танка, то есть прочистить его специальным предметом, похожим на гигантский ёршик с длинной рукоятью, пользоваться которым в одиночку было совершенно невозможно. Ствол орудия опустили максимально вниз, и мы все вместе на 1, 2, 3 водили банником туда-сюда, очищая дуло от пороховых следов. Потратив на это действие не менее получаса, отогнали машину в крытый асбестовыми платами ангар, в котором стояло еще несколько танков. Я узнал сладкую пару КВ-1 и КВ-1С, раритетный БТ-2. В углу замер Т-70, имелись даже иностранные машины, поставленные по ленд-лизу, Матильда МК-2, Шерман М-4. К слову, и Матильда, и Шерман не выдержали уральские морозы и сломались в первые же дни зимы, после чего и были отправлены на полигон для проверки на пробитие и прочие испытания на прочность. Евсюков подошел ко мне после того, как мы закончили текущие дела, отвел в сторонку и негромко начал. «Слушай, Дмитрий, хочу сказать, сам Исаак Моисеевич обратил на тебя внимание, постарайся не подвести его ожидания. Это такой человек, великий человек. Если бы не он, ничего бы не было работать с ним в одной группе, это мечта. Да я что? Я, ничего. Делаю, что умею. Делай больше, делай невозможное. Мой тебе совет, сумей произвести на него хорошее впечатление. Он тебя уже выделил, попытайся не оплошать и дальше». Я кивнул с благодарностью во взгляде, но сам испытывал двойственные чувства. Все, чего я хотел, это сбежать на фронт. Тыловые подковерные игры меня совершенно не интересовали. Но что если Зальцман и есть мой счастливый билет? Как там говорил Леха, танковый корпус, вероятно, будут набирать из добровольцев то, что нужно. Пусть по возрасту я немного не прохожу, мое 17-летие случится совсем скоро, в январе, но до 18 ждать еще долго. Однако, если суметь слегка подправить данные, приписать себе лишний год, да плюс рекомендация самого Зальцмана, вот и место в корпусе обеспечено. Евсюков прав, первое впечатление я создал, теперь осталось его закрепить, и дело в шляпе. Ближе к вечеру, Когда смена окончилась, все, как обычно, собрались в бараке. Там кто-то уже жарил прогорклое сало на спиртовой горелке. Жутко воняло рыбьим жиром, но я за эти дни уже привык. Стиранные портянки и подштанники болтались на веревку, перекинутой в углу от одной из кроватей до подоконника. Вещи заледенели, превратившись в монумент самим себе, но у печек было тепло и уютно. Трещали дрова, я с удовольствием подсел поближе, подставил руки, ощутив жар, исходивший из печи. «Баню топит!» — радостно закричал рыжий Васька Панфилов, заскочив в барак и охлопывая себя по плечам в попытках согреться. «Живем, мужики, это дело!» — оживились рабочие, и тут же начали составлять списки очередности. Баня на полигоне представляла собой обычный сруб 2 на 2 метра, и внутри одновременно могли находиться не более 4 человек, так что занять очередь спешили все, иначе можно было куковать в ожидании до полуночи и дольше. Я настолько пропитался за эти несколько дней с маской и маслами, что идею отмыться и привести свое тело в порядок воспринял весьма позитивно. Даже в Челябинске в квартире тетки мне приходилось довольствоваться холодной водой, и я прямо физически ощущал запах пота, исходящий от моего тела, и слои грязи, покрывавшие его. А тут настоящая банька, да с березовыми вениками, во множестве заготовленными заранее местными еще с осени. Мечта.